Глава 33. «Слушай, — говорю Дане, — я вот как-то раньше фальшивомонетчиков не ловил, да и, признаюсь честно, мне проблемы королевской казны как-то, словом, по барабану. Но для меня это очень важно. Это официальное поручение арбитриума, и я никак не могу его провалить». «Ну, хорошо. А я-то чем тебе могу помочь? А вот смотри». «Да уж, котелок у нее варит». В своих рассуждениях она пошла, что называется, от противного. Как оказалось, данные умники орудовали в столице достаточно давно и при этом не попадались никому на глаза. Что было весьма странно, учитывая те меры предосторожности, которые предпринимали хранители государевой казны. От этой печки и поплясала наша хитроумная девушка. Как они прячутся? Все оказалось до изумления просто. Поддельные монеты изготавливались из похожего по весу сплава, золотились, и уже на эту позолоту накладывалось специальное заклятие, благодаря которому монета, до определенного времени, разумеется, казалась вполне себе настоящей. А как я уже знаю, заклятие на золоте может держаться достаточно долго, или пока не сотрется позолота. Что тоже происходит далеко не сразу. И по этой причине монета успевала сменить ни одного владельца. И что же, никто до сей поры эту уловку не просек? Как оказалось, нет. Ибо для того, чтобы обнаружить сам факт наличия заклятия, требовалось прежде восстановить позолоту, чего, разумеется, никто делать и не собирался. Есть, оказывается, процесс восстановления поврежденного амулета. Долгий и не всегда успешный, но он позволяет восстановить то заклятие, которое в него было вложено изначально. И, как пояснила мне Дана, фальшивую монету тоже, с определенной натяжкой, разумеется, можно к такому вот амулету приравнять. Так что механизм подделки теперь наша магичка выяснила. Итог. Мы знаем, как подделывают монеты и какое заклятие для этого применяется. Но сильно легче от этого не стало. Где и кто это делает, так и осталось неизвестным. Не в том вопрос, качаю головой. Такое место, оно уж точно не на городском рынке располагается. Это ж очевидно. И искать его бессмысленно. Другое требуется определить. Девушка удивленно распахивает глаза. А красиво это у нее получается. На секунду я даже дар речи потерял. Да, о чем я? А, надо искать тот способ, которым они данные монеты вбрасывают в обращение. Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то ими просто на рынке расплачивается. Поясняю я магичке свою точку зрения. Почему? А ты сама прикинь. Что надо покупать, чтобы каждый раз золотом платить? И в каком количестве? Они же, как я понимаю, не по одной эти монеты чеканят, так ведь? Я не сильный спец в фальшивомонетничестве, но резонно подозреваю, что шлепать по одной монетке – это круто невыгодно и быстрому обогащению никак не способствует. Дана хмурит брови. Такой неожиданный подход к решению вопроса ее несколько озадачивает. Ну, наверное, ты прав. И еще. Ты мне эти монеты показать можешь? Только те, на которых удалось восстановить позолоту и заклятие. Вполне подойдет. На столе появляется кошелек. Высыпаю монеты на ладонь. Блин, да чего тут выяснять-то? Они же имеют другой вес. Легче подделки-то. Ага, вот стало быть, в чем хитрость. Заклятие добавляет им веса и твердости. Проба на зуб более ничего не дает. Так-так-так. Какая-то мысля зародилась в моей голове. Слушай. А вот определить наличие такого заклятия – это вообще возможно? Пока позолота не нарушена – нет. А с разрушением позолоты пропадает и заклятие. Нечего больше определять. Но ведь вы как-то же его восстановили? Девушка качает головой. Это под силу лишь одному-двум магам, которые именно на этом и специализируются. Здесь облом. Но мысль продолжает свербить у меня в голове. Не то. А что же? Блин! Лезу в кошелек и высыпаю на стол несколько золотых кругляшей. Разные чеканки с профилями различных монархов. Но все они в ходу и принимаются повсюду одинаково хорошо. Отвернись. Дана послушно поворачивает голову. Перемешиваю золото. А теперь, не глядя, протяни руку и возьми свою. Секунда, и в руке магички зажата поддельная монета. И как ты это сделала? Кто-то умный правильно в свое время сказал: «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Ну да, а не менее умные товарищи впоследствии добавили: «Сам придумал, сам и исполняй, с тебя и спросят, ежели все боком выйдет». Как выяснилось, безошибочно определить подделку наша магичка может лишь при сочетании нескольких необходимых условий. Первое. Та должна находиться от нее не далее, чем в 5 метрах. И второе. Уже куда как менее приятное. На таком же расстоянии от монеты и Даны должен быть и я. Если против первого условия я ничуть не возражаю, то вот второе... Это что же, я теперь с ней вообще повсюду должен ходить? Уж и не говоря о том, что рано или поздно это будет замечено. Нельзя забывать о хмурых дядьках из канцелярии Его Величества. Они-то меня в лицо помнят. И данная встреча мне ничего хорошего не сулит. Ни в каком смысле. Есть еще и третий аспект. У девушки вполне всерьез может замаячить перспектива стать пожизненным индикатором подделок в королевском казначействе. И как прикажете еще и этим насквозь приземленным товарищам мозги запудривать? И эта проблема при всей ее пока еще отдаленной перспективе вполне может стать неожиданно острой. Впрочем, об этом можно будет подумать и после, тем паче, что девушка вся прямо-таки пылает и рвется в бой. Нет, понять-то я ее вполне могу. Заслужить нехилое уважение, раскрыв подобную аферу, оно многого стоит. Дана одним махом вырывается в первые ряды серьезных магов. Ну-ну. Надо будет ей впоследствии растолковать, к чему может привести излишняя известность. Но уж точно не сейчас. В настоящий момент она меня попросту не услышит. А пока... Пока сижу за столиком и пытаюсь прикинуть возможную схему вброса фальшивок. Пойдем от противного. Кто это делать точно не станет. Кто вообще это может? Казначейство – самые большие для такого фортеля возможности, но и самые неприятные последствия. Отпадает. Розничные покупки-продажи. Уже обсудили, не катят. Крупные сделки, где передают из рук в руки приличные суммы наличности. Тоже фиг, ибо своих контрагентов там, как правило, знают и без труда могут отыскать. Да и не так-то уж и много таких сделок проворачивают даже и в столице. Банки. Круто, но невыполнимо, по причине отсутствия таковых в данной реальности. И кто же у нас остался? Но знаток местной финансовой системы присутствует, сидит напротив меня. Дана сама недавно жаловалась на то, что ей пришлось буквально от корки до корки прочесть все материалы по данной теме. Что ж, раз ты у нас такая знающая, с тебя и спрос. Удобных способов вброса фальшивых монет может быть несколько. Во-первых, при оплате таможенных пошлин на въезде в город. Маловероятно. Это ж сколько надо товара за один раз ввозить, чтобы заплатить достаточно большие пошлины золотом. Тут обоз должен быть ого-го какой, высказывая обоснованное сомнение. Второе. При сборе налоговых уплат с богатых купцов. В обоих случаях подделки, если они будут запущены в оборот таким образом, попадут прямиком на монетный двор, оттуда уже фальшивки пойдут в мир. Это все? На всякий случай уточняю я. Не забывай, на монетном дворе умеют все же как-то отличать подделки, ведь именно по этой причине, как я понимаю, такие деньги именно туда в первую очередь и привозят. Ну, как видишь, не всегда. Есть еще один довольно простой способ внедрить фальшивые монеты – запустить их через многочисленных менял. В столице их полно. Если наладить обмен монет, то за день можно через них сбагрить приличное количество подделок. Ну, до монетного двора и казначейства нам добраться не совсем просто, а вот менял, пожалуй, можем потрясти, задумчиво рассматриваю я кучку монет на столе. Ты что, у менял деньги хочешь своровать? Ужаснулась Дана. Ты неправильно меня поняла. Установим за наиболее оживленными точками наблюдения. Выявим, так сказать, постоянных заказчиков. Попробуем установить какую-то закономерность, ведь речь идет не о двух-трех монетах. Большую сделку легче проследить, ведь так? Ты прав. Обычно крупных заказчиков менялы приглашают в отдельную комнату и обходятся с такими людьми особо почтительным образом. Менялы ведь неплохо зарабатывает на каждом таком посетителе, так что проявить к подобному клиенту уважение – это совершенно нормально и естественно, пояснила магичка. Тогда давай так. С тебя список наиболее бойких точек, плюс отряжай в мое распоряжение Ларса. Я тоже подгоню пару-тройку смышленых ребят, попробуем вычислить крупных клиентов и определить, не побрели ли после одного менялы эти добрые люди сразу же в другое место, осчастливливать нового денежного воротилу очередной порцией фальшивых монет. У Даны заблестели глаза от возбуждения. Она поняла мою задумку. Теперь оставалось только вооружиться терпением и ловить мошенников практически на месте преступления. Ведем злодеев до дома, выясняем о них все. Ну, по возможности, разумеется. И уж потом только будем решать, как их брать. Да и следует ли это делать прямо на месте. Удовлетворенно потираю руки. Вряд ли это такие уж отпетые злодеи и убийцы, но осторожность никто не отменял. Поэтому все действия совершаем крайне аккуратно. Лекс, ну я же все-таки маг-разыскник. вспылила на мгновение магичка. «Меня не надо учить, как вести слежку. Ты лучше своих помощников воспитывай». Началось. Опять все по-прежнему. «Не переживай, мои мальчишки тут никому не интересны. А моего напарника вообще даже и не видно, так что и волноваться-то не о чем», — сердито надулась Дана. «Ох, я уже и позабыл, какая колючая у нас ведьмочка. Мне так не хватало ее эмоциональных взрывов. Присиделся я в последнее время один, в тишине. Можно сказать, начал терять форму.